кто скажет, что колдовать легко, плюньте ему в рожу. Мы сидели, потом вскочили, Полуэльф забегал кругами, объясняя на пальцах, что это просто, как дважды два. Я пытался кастовать заклинание, но все было напрасно. Альфред потел и ругался, как прораб на стройке. Бесполезно, бесполезно. Полуэльф плюхнулся задом на гнилое бревнышко и горестно обхватил уши руками. Я не знаю, что делать с тобой, Дмитрий. И в глазах такое. Ну все пропало. Гениальный план идет псу под хвост из-за тупого студента. Видать, у господина Найденова тоже кровь сильно разбавлена, прочел я в его глазах. Да я уже и сам в себе засомневался. Может, это Найденов потомок благородных львов, и у него бы все получилось. Без меня. А тут я, влез и все испортил. Слушай, говорю, так дела не делаются. Надо сменить обстановку. Здесь место неподходящее. Вымораживает. Пошли ко мне, согреемся, чайку попьем. А там, глядишь, получится. Дома и стены помогают. Поглядел он на меня диким взглядом, поморгал, подумал и согласился. От отчаяния, а не от моей прекрасной идеи. Притащились ко мне. Я у хозяйки чайник чаю горячего взял, дал ей монетку за беспокойство. Она даже брать не хотела, когда гостя моего увидела. Как видно, габы правда львов уважают, даже таких, не совсем чистокровных. Поставил я чайник на свой крохотный стол, взял чашки, блюдца, все как положено. Хозяйка за мою монетку даже мед в маленькой вазочке дала, ради гостя. Устроились в моей комнатушке, и давай снова заклинание учить. Альфред от чая с медом согрелся, но не подобрел, шипит сквозь зубы. Ох, не выйдет ничего, не выйдет. Как хлопнет ладонью по столу, аж чашки подпрыгнули. Ай, и краткое. Тут мой друг полуэльф подскочил и за руку схватился, а это мой котик его цапнул. Он на столе за зеркалом сидел, видать испугался. Цапнул Альфреда за руку, спину выгнул и зашипел еще громче гостя. «Что это за порождение мрака?» — взвизгнул Альфред. «Успокойся, — говорю, — не пугай котика. Котенок ко мне на коленки запрыгнул, я его машинально почесал, а тот шерсть на гостя распушил и рычит, прямо тигр мелкий». Глажу я его, и чувствую, ладони покалывает. И вдруг мне старый фокус вспомнился, когда надо шарик воздушный надуть и об спину кошачью потереть хорошенько. Шарик от этого намагнитится и к потолку прилипнет. Уже от отчаяния, что не выходит ничего, потер я ладони об котенка, руки вытянул, пальцы согнул, прижал друг к дружке, как Альфред показывал, и слова нужные произнес. По ладоням будто щекотка прокатилась, пальцы заколола. Альфред вдруг на стуле подпрыгнул и глаза вытаращил. Тут же в дверь моей комнаты постучали и хозяйкин сын ушастую головенку просунул. «Возьмите денежку, господин. Мамуля велела вам отдать, что вы за чай платили. Вам нужнее». Монетку мне в руки сунул и убежал. Не успела дверь захлопнуться, Альфред со стула вскочил и кругами забегал. «Получилось!» — кричит. «Получилось! Ты был прав, Дмитрий, дома и стены помогают. Не знаю, как стены, а котик мне точно помог». А полуэльф радостно повизгивает. «Еще, давай еще раз, надо закрепить, чтобы в нужный момент не сорвалось. Только убери ради всех богов отсюда это животное, оно мне не нравится». «Нет уж», — говорю, — «мы не габы, чтоб нас котики смущали. Не нравится, не смотри, а сам котенка почесываю. Назову талисманом, буду с собой везде носить. Если так магичить не получается, хоть с кошачьей помощью наловчусь. В общем, с помощью кота и эльвийской магии выучили мы заклинание на богатство. С меня 7 потов сошло, с Альфреда еще больше». «Отлично, друг Дмитрий», — говорит полуэльф. «Деньги сами идут к нам в руки. Осталось их взять и не умереть при этом». «В смысле?» — говорю. «Не умереть? Ну как же?» — отвечает Альфред, а сам скалится во весь свой эльфийский рот. «Ты что же думаешь, нас с таким выигрышем отпустит? Учись быстро бегать, друг Дмитрий, или выучи заклинания невидимости, они нам скоро очень пригодятся». Глава 12. Заведение «Сытый гобби» ломилось от посетителей. В морозный вечер туда набились все, кто хотел тепла, горячей еды, выпивки и веселой компании. В основном зале на первом этаже дым стоял коромыслом. Посетители ели, пили, закусывали. От духоты перехватывало дыхание и свербило в носу. Шумели сегодня даже больше обычного. Гул прокатывался над столами, где согревались чаем и водочкой простые работяги и извозчики всех мастей. Альфред двигался вперед как атомный ледокол, я едва поспевал за ним, аж запнулся об овчинный тулуп, что валялся у ног подвыпившего извозчика. Тот сидел с края, весь потный от выпитого, борода торчком, линялая рубаха, подшитые валенки. Его тулуп упал под ноги, но хозяин забыл про него. «Нет, ты глянь», — толковал он другому такому же мужичку, — «что за порядки пошли, сразу в рыло. Я к нему со всем почтением, а он драться. Ты монету взял, какого рожна тебе еще надобно? Как с ума посходили, особенное положение у них, большое начальство понаехало, зачем людей щемить зазря», — говорю. Его сосед с пониманием кивал, меланхолично обгладывая щучью голову. Я поторопился вслед за своим товарищем, который уже скрылся в клубах пара, ловко лавируя между посетителями. Альфреда здесь хорошо знали и нас без вопросов пропустили наверх, в комнаты, где шла игра. Меня гоблин-буфетчик уже приметил, кивнул, как старому знакомому, и щелкнул пальцами, подзывая мальчонку в фартуке. Тот подбежал, притащил рюмочку от заведения. Вслед за нами на второй этаж просочились давешний орк с гасилом в кармане и гоп, умелец стирать ненужную память. У меня за пазухой, во внутреннем кармане шинели, сидел котенок-талисман. Альфреду я об этом ничего не сказал. Котиков он не любит, и вообще, незачем ему знать. Решит еще, что я полуэльф неполноценный, и обольет презрением. Мне так-то наплевать, но денежки нужны. Я тут как раз записку получил от Верочки. Пахнет бумажка цветочным одеколоном, и круглыми старательными буковками там написано, что девушка жаждет новой встречи. На том же месте, в тот же час, а девушек надо пироженками кормить, лимонадами пойти танцевать, да еще подарки дарить. Без денег, какие подарки? На втором этаже мы прошлись по комнатам. Впереди Альфред, за ним с таким видом, что мы не знакомы, я старательно изображал лопуха, которому привалили деньжата. Грел руку в кармане, как бы монеты с бумажками пересчитывал, кривил физиономию при виде выигрыша и замирал возле столов, будто приценивался. Наконец Альфред, выцепив меня взглядом, подморгнул и указал глазами на стол, где сидели над картами. Шла игра в ШТОС, игроки азартно вскрикивали, шлепая картами по столу. Зрители стояли плотным кругом, вытянув шеи, и активно болели за своих. Я протолкался поближе, тоже постоял, пренебрежительно похмыкал. Потом сказал негромко, но едким голосом типичного зануды: «Да что это за игра, в нее любой дурак сыграет и выиграет. От моего тона даже у собак шерсть бы встала дыбом. Как мне по загривку не накостыляли, сам удивляюсь». Но, видать, желание ощипать богатенького дурачка все же пересилило. И глазом не успел моргнуть, а уже сижу за столом, в руках новенькая колода, напротив, довольная рожа матерого игрока. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Зато в игре время летит, как сумасшедшие. Я только иногда от карт отрывался, чтобы посмотреть, на месте ли мои друзья по бизнесу, полуэльф, орк и гоблин. На месте, глаз не отрывают, ждут сигналы от старшего. Скоро мы к себе всех зрителей стянули, даже из других комнат набежали. Проигрывал я феерично, чего уж там. Иногда, правда, отыгрывался, но это только для пущего азарта. Трещали вскрытые колоды, ободряюще покрикивали зрители. Вокруг стола даже стали биться по рукам, пари заключать, сколько денежек у дурачка-студента в кармане, и надолго ли его хватит. А мне здесь главное самому не увлечься и головы не потерять. Вижу, пора. Надо брать денежки и валить, пока не началось. Глянул я на Альфреда, тот кивнул, перемигнулся с нашими. Сигнал, три неравномерных мэрга. Раз-два, раз, я понтировал. Банкомет напротив меня ослепительно улыбнулся, показав прореху в зубах. Ворох бумажек громоздился по правую и по левую руку на столе. Тускло отсвечивали монеты. Поерзал я, будто волнуюсь, руку за ворот запустил, котика пожамкал. Почуял знакомое покалывание. Хорошо, что мой талисман такой электрический. Вон как ладонь щиплет. Сунул руки под стол, сделал вид, что потные ладошки о коленки потираю. А сам пальцы скрючил и бормочу незаметно, над столом наклонился, типа молитву читаю на удачу. Игрок напротив меня ухмыляется, уже собрался мои денежки забрать. А ставки уже не то что удвоились, учетверились. Такая куча на столе лежит, аж обзор загораживает. Банкомет карту на стол шлепнул, на меня глядит. А мне что-то жутко стало и весело, как с тарзанки прыгать в первый раз. Пропел я дурным голосом: «Три карты, три карты, три карты». И шлепнул карту на стол: «Тройка, семерка, туз, как там поют тенора. Ну давай, магия, вывози». Банкомет в свою очередь картами по столу шлеп, шлеп, направо, налево. Девятка, джокер. Я открыл свою, джокер. Весь зал дружно ахнул. Джокер, Джокер побит, карта бита, и все такое. Шум поднялся, гомон оглушительный, аж стены трясутся. Народ орет, все ногами топают. Кто-то пари выиграл на мне, кто-то проиграл. Бедлам, короче. А я из кармана мешочек холщовый вытащил, и давай туда деньги со стола сгребать. Банкомет напротив меня застыл, весь багровый, щербатая улыбка как приклеенная, взгляд безумный. Я поднялся, мешочек с деньгами шнурочком затягиваю. Банкомет все сидит как оглушенный. Надо уходить, да побыстрее. Только я приподнялся с места, и тут же кто-то из зрителей крикнул. Визгливо так, жулики, нечестно. Другой подхватил. У него шестерка была, не девятка. Глаза отвел, держи его. Это дружки моего противника подключились. Видит, что банкомет от неожиданности в неадекват свалился. Или может, это моя магия так на него подействовала. Хотел на мне нажиться, а тут наоборот совсем вышло. Разрыв шаблона, вот и переклинило мужика. Но пока мы за столом, никакого смертоубийства не выйдет. Заклятия наложены такие, что особого вреда друг другу игроки нанести не смогут. Не получится, разве что припугнуть как следует. А вот стоит только шаг от стола шагнуть, и пожалуйте бриться. И чувствую я, что плотно меня обступили, только ждут, когда этот самый шаг сделаю. Погоди, господин хороший, это противник мой проморгался, вышел из ступора. Отыграться не дадите, а сам, смотрю, руку в карман сунул, и оттуда уже кастетом мне посвечивает, намекает. Отыграться, говорю, можно. После дождичка в четверг, тут подпрыгнул я с места и на стол вскочил. Еле успел, жадные пальцы по мне только скользнули и сорвались. Дружки проигравшего дружно взвыли, и ко мне руки тянут, справедливость наносить. С криком, держи, хватай, не теряя времени, пнул я ботинком в рожу банкомету, тот руками взмахнул, на спину повалился, а на пальцах шипастый кастет. Банкомет отвалился от стола, прямо на дружков своих, а я сделал эффектный пас нашему гоблину. Мешочек с деньгами взлетел по красивой дуге и попал прямо в цепкие зеленые пальцы. А я сделал скачок и побежал буквально по головам. В кино показывают, как мастера всякого кунг-фу или ушу бегают по воде, мастерски от поверхности отталкиваясь. По головам, скажу прямо, бегать немногим проще. Но жить захочешь, и не так попрыгаешь. Наш гоблин рванул с места, заметить его успели не все, но толпа за ним погналась все же порядочная. На выходе в дверях стоял наш орк, и пару-тройку особо резвых преследователей, вырвавшихся вперед, уронил. Навстречу уже бежали вышибалы с дубинками, сзади напирали возбужденные игроки. Нам нужно было только прорваться к выходу из забегаловки, а там ищи свищи. Я перепрыгнул через упавшего возле порога, но тут успел ухватить меня за ногу и повалил на пол. Сзади наскочили, образовалась куча мала. Задача у нас была унести мешок с деньгами, так что каждый крутится как может, главное, не дать схватить гоблина. Я едва вывернулся, задыхаясь под навалившимися телами, извиваясь, пополз червяком. Суставы выворачивались, спина вопила от перегрузки, но я умудрился все же не упасть плашмя, чтобы не задавить талисмана. И тут раздался пронзительный свист. Он шел с лестницы, от основного зала. Все поменялось в один миг. Про нас забыли. Игроки рассыпались, заметались как тараканы, когда на кухне включают свет. «Облава! Облава!» — кричали вокруг. К общему шуму добавился едва слышный отсюда звук полицейских свистков. Альфред метнулся в конец коридора, противоположный от лестницы. Наш орк прикрывал отход, отбрасывая особо ретивых. Гоблин с мешком в руках метнулся за Альфредом. Я кое-как поднялся, ударом кулака свалил с ног того, кто меня попытался удержать. Это был один из игроков, и захромал за своими. Раздался звон разбитого стекла. В самом конце темного коридора оказалось окно, настолько закопченное, что его нельзя было заметить, если не знать, что оно там. Маленькое оконце, только ребенку пролезть. Альфред разбил стекло, вышиб осколки несколькими ловкими ударами, прошипел заклинание и протиснулся наружу, как змея. Гоблин с мешком в зубах полез за ним. Щуплому габу даже магия не понадобилась. Я высунулся следом. В лицо ударил морозный ветер пополам со снегом. Сверху свисала веревка с узлами, и Альфред уже карабкался наверх. Гоблин, который, кажется, вообще ничего не весил, вспорхнул вслед за полуэльфом, словно птичка. В другое время и при других обстоятельствах я бы ни за что не полез по мерзлой веревке на крышу. Шарахнешься сверху, костей не соберешь, но деваться некуда, полез, едва успел. По оконному проему пробежали и погасли, рассыпались синими искрами остатки заклинания Альфреда. Последним выскочил в окно наш орк. Этот тоже крикнул что-то магическое, но его слова унес ветер. Выбрались, и вовремя. По всем залам, коридорам и лестницам уже шумели, свистели, топали тяжелыми сапогами, полиция обшаривала дом. Мы забрались на крышу, и Альфред быстро смотал веревку. Я распластался рядом с краем, тяжело дыша. Только то, что крыша была старая и покореженная, и оттого не скользкая, не дало мне свалиться вниз, прямо в объятия полиции. На крыше кроме нас притаилось еще несколько человек, распластались как камбала, прикинулись тенью. Очевидно, снизу сюда вела парочка запасных выходов, как раз на такой случай. И те, кто про них знал, ими воспользовались. Мы лежали на ледяной крыше. Посвистывал ветер, щипал морозцем уши, заметал наши спины колючим снежком. Внизу галдели и топали ногами. То и дело раздавался звук свистка, топот, крик. «Держи его!» Очередного беглеца валили на землю и волокли обратно. Полиция гребла рыбешку мелкой сетью, обшаривая забегаловку сверху донизу. Нам оставалось только ждать и молиться, чтобы не замерзнуть окончательно, пока полицейские не уйдут или не заберутся на крышу. Глава 13. Я шел по центральной улице. На плечах щеголеватая новенькая шинель, пусть даже без знаков отличия, в кармане деньги, и немалые. Мы поделили добычу, и теперь она приятно оттягивала внутренний карман. Там, где недавно сидел котенок, талисмана я оставил дома. Проснулся, помылся, переоделся, чтобы не выглядеть как нищий студент, которому не по дорогим магазинам ходить, а по ночлежкам ошиваться, и отправился в город за информацией и за подарком для Верочки. Сейчас дело шло к вечеру, по зимнему времени уже темнело, солнце сползало к закату по крыше почтамта яичным желтком огненной курицы, багряные потеки солнечного света отражались в витринах дорогих магазинов. Меня потряхивало от холода и новостей. С полудня я обежал весь городишко, намотав километраж на зависть любому любителю считать шаги, рассчитал время, когда народ потянулся в чайные и рюмочные, кто с похмелья, кто на обед, перекусить, согреться, набраться сил, и это время не пропало зря. В хороших, чистых чайных и рюмочных публика не слишком разговорчивая, но и там было что ловить. Слышу, один клерк другому по секрету говорит, сам голос понизил, говорит тихонько, еле вырвался булочку перехватить, такая с утра печаль. Господин управляющий банком Аки зверь рыкает, а другой ему поддакивает. Ох и не говорите, куда только полиция смотрит. Посреди города грабят и раздевают. Эдак все клиенты разбегутся. Будут господа денежки в сундуках держать, по старинке. Вот-вот, и я о том же. Господин полицмейстер уж так перед владельцем заведения давеча извинялись, говорят, аж покраснели все. Ага, думаю, это они о нашем подвиге с ограблением кареты. Представил господина полицмейстера, как он извиняется перед владельцем борделя. Да, стрёмное зрелище. Не хотелось бы попасть на глаза начальнику в этот момент. Забежал в пирожковую на углу. Там посетители попроще, разговоры тоже, без всяких выкрутасов. Взял я жареный пирожок, отошел в сторонку, жую, заодно греюсь, слушаю. Слухи разошлись по всему городу со скоростью пожара. Одна невероятная подробность громоздилась на другую, еще невероятнее. Болтали всякое, что ночью карету с деньгами, на дорогих девках поднятых, остановили и подчистую выгребли, ничего не оставили, что тех, кто деньги везли, убили, на куски покромсали и разбросали по округе, нет, не убили, а памяти лишили, и теперь эти двое и кучер стали как младенцы и ходят под себя, что в городе орудует шайка орков, что в город приехала банда гоблинов с юга, что зверствует банда с востока, там такие злые гобы, чуть друг друга не едят, и что наши местные этим пришлым хотят дать решительный ответ, только вот пока найти не могут, чтоб достойно ответить, значит, во всех забегаловках говорили то же самое, в разных вариантах, но по сути одно, когда они стали повторяться в который раз, я решил закончить, заняться личным вопросом, на все деньги, по-хорошему, лучше было бы переждать, пока все не успокоится, а потом светить деньгами, но после нескольких часов, проведенных на ледяной крыше, с риском упасть вниз и в лучшем случае попасть в руки полиции, долго ждать не хотелось. Хотелось потратить выигрыш сейчас, не отходя от кассы. Альфред делить добычу не хотел. Может, здешние эльвы и брагородные создания, но их потомок больше походил на расчетливого гнома. Не внешностью, нутром. Зачем вам деньги? брюзгливо сказал полуэльф. «Я положу их в банк, под проценты. Вы же их пропьете, или сразу потратите?» «Минуточку», — говорю. «Что значит, пропьете? Ты за кого нас принимаешь? Если орк, так значит, пьяница?» Смотрю, наш орк закивал. Гоблин тоже оживился. Они до этого Альфреду в рот смотрели, каждое слово ловили, а тут призадумались. «Ну и куда вы их потратите?» — скептически спросил Альфред. И на лице выражение такое снисходительное. «Скажите, деточки, дяде что-то умное». Орк откашлялся, нос потер, тот из желтой картофелины стал похож на картошку сорта синеглазка, и сказал: «Я женюсь». «Что?» Альфред аж растерялся. «Женюсь. Я бедный, она богатая. За бедного не пойдет. Родители против. Так я тебе деньги в банк положу, они твои будут». Закипятился полуэльф. «Это когда будет?» «Мне надо сейчас», — уперся орк. Тут и гоблин расхрабрился. «Мне тоже сейчас надо. Я лавочку присмотрел. Старый Шмайфер продает, я покупаю. Он сказал, долго ждать не будет. Знаете лавочку на углу Пятиалтынной? Вот там». «Так это лавочка вдовы купца Алтуфьева», — заметил полуэльф. «Ну да, по бумагам, ее, а по делу, старика Шмайфера», — буркнул гоблин. «Он эту лавочку за долги давно выкупил. Вдова там просто для виду». Я аж крякнул от такого. Вспомнил забегаловку «Довольный желтопуз». Ведь в ней тоже вроде как хозяйка, обычная женщина. А на деле, небось, там всем какой-нибудь старый гоблин заправляет. Человек для него, только ширма. Молодцы эти гобы, ничего не скажешь. Недаром их женщин в борделях нет, все умные. «Вот видишь», — говорю, — «денежки всем нужны. Дели давай». Наш полуэльф повернулся ко мне, поглядел злобно. «Ну а тебе зачем деньги, Дмитрий, из принципа?» Он аж поперхнулся, пыжится, не знает, что сказать. «Хорошо, раз вы так, получите вашу долю, не понимаете своего счастья. В общем, поделили мы добычу». Довольные орк и гоблин побежали по своим делам, Альфред скрылся в переулках, а я задумался, что девчонке подарить. Кто его знает, что нынешние девушки любят. Телефон, крем от загара, купальник на ниточках, нет здесь такого. Да и белье дарить как-то неудобно, еще получишь по морде корсетом. В общем, всю голову сломал, выбирая. Так и не придумал ничего. Так, все еще в раздумьях, я дошагал до центральной улицы. Там повсюду витрины красивые, и на перекрестках вывески одна другой заманчивей. «Неси только денежки свои, а потратить не проблема». Остановился, смотрю, неподалеку от меня в один из магазинов девица заходит, под ручку с пожилым джентльменом. Раз девушка идет, значит есть товар подходящий. Ну и я туда следом за ними. Зашел. Это ювелирный магазин оказался, богатый и красивый. Прилавки вдоль стены все огоньками подсвечены. И не просто так, а магическим способом. Свет под стеклом переливается, и драгоценности на бархате сверкают заманчиво, глаз не оторвать. Приказчик уже на покупателей коршуном налетел, над витриной вьется, товар показывает. «Вот», — говорит, — «брошь ювелирной работы лучших мастеров. Только вчера курьером доставили, прямо из столицы. Ограниченная партия, только для знатоков изящного». Барышня, смотрю, кивает, но на красивые речи не ведется. Богатый дядя рядом с ней глядит скептически. «Вот еще посмотрите», — разливается приказчик. «Запонки на манжеты для господ, кой коммерцией увлекаются. Практично, удобно и очень модно. Сейчас в столице все так ходят». Тут приказчик меня заметил и головой мотнул еле заметно. Это он девушку-продавца позвал, чтобы ни один клиент не ушел обиженным. Девица ко мне подпорхнула, заулыбалась. «Что желаете, господин?» Смотрю, девица очень даже ничего. Красивая, улыбка приятная, и вообще все при ней. Корсет в рюмочку, грудь что надо, ручки белые, гладкие, ноготки блестят. Это чтоб клиентам не стыдно было брошки показывать. Ну и на лицо посмотреть приятно. «Девушка», — говорю, — «мне бы подарок выбрать, для девушки». Аж запинаться стал. Она улыбнулась, блеснула белыми зубками, и я понял, эльфы здесь точно ночевали. Может, она еще и магию применяет, чтобы клиент размяк. Профессия обязывает, так сказать. Это меня малость отрезвило. «О», — защебетала она, — «у нас прекрасный, потрясающий выбор подарков для прекрасных дам, для любого возраста и общественного положения». Смотрю, девушка, что с пожилым дядькой пришла, ко мне обернулась. Посмотрела внимательно, улыбнулась, и я ее узнал. «Это же та самая молоденькая гоблинша, что к нам на квартиру приходила, лечить сына квартирной хозяйки. Она еще на медика учится». А я со спины и не понял, Кто это? Да и дяденька, что с ней, сейчас тоже мне знакомым показался. Только вспомнить не могу, где его видел. Тоже гоблин, важный такой, немолодой. Одеты они как люди, вот и не признал сразу. Я козырек кепи приподнял, она кивнула. Пожилой гоб тоже голову склонил, чуточку. Кто он ей, не знаю, но хозяйка тогда сказала, что девушка прекрасная партия для любого. Вот и нашла себе, немолодого, но сразу видно, что при деньгах. А продавщица меж тем соловьем передо мной разливается, на прилавок выкладывает всякое красивое, блестящее и дорогое. А вот, щебечет, новинка, модная вещица в этом сезоне. Дамские часики, работа заграничных мастеров. И на ладошке мне показывает. Да, часы, круглые, с циферблатом. Обратите внимание, какая изящная работа. Совсем не тяжелые, как раз для юной госпожи. Благородные металлы, камни из личных рудников его сиятельства Аполлония III. Посмотрите, как чеканка играет на солнце. А самое главное, продавщица сделала интригующую паузу, наклонилась ко мне и понизила голос. Последняя новинка, изобретение опытных мастеров. В часиках имеется потайная полость. Достаточно надавить на камешек, вот так крышка откидывается. И вот тайник, куда можно положить что угодно, локон дорогого друга, например. Продавщица таинственно улыбнулась и слегка подмигнула. При этом она многозначительно взялась пальчиками за медальон на цепочке, что висел у нее на шее. И я понял, что этот тайник можно использовать не только для пучка волос какого-то друга. Это же идеальное место для амулета. Магического амулета, с помощью которого так удобно колдовать. Особенно если ты полуэльф, орк или гоблин. Меня вдруг осенило. Вот я дурачок наивный. Тогда, на квартире у Верочки, отобрал часы у Альфреда, и потом отдал просто так. Там ведь наверняка амулет внутри был, и полуэльф колдовал с его помощью. Неспроста он так суетился, просил вернуть. Сам сказал, амулет вещь редкая и дорогая. Ну что теперь, зато вон как раскрутился Димка Найденов. С лучшими нелюдьми нашего города познакомился. Деньги лопатой гребем. Так вам нравится, господин? Продавщица меня вывела из размышлений. Нравится, говорю, заверните. И цепочку к ним желательно. Вот такую. Тут же мне все упаковали в коробочку красивую, и еще блестящей бумажкой обернули. Продавщица бантик сверху завязывает, а я так, на удачу, говорю ей. А что вы делаете сегодня вечером? Работаю допоздна, господин отвечает. А в другие дни, она задумалась, глазки опустила. Вы что же, пригласить куда хотите, господин? Отчего же нет, отвечаю. Можно по парку прогуляться. Погоды нынче стоят замечательные. Ойкнула она, аж приказчик обернулся. Извините, говорит, не могу по парку гулять. И вообще, у меня много работы. Что же, насильно мил не будешь? Сделал я вид, что обиделся. Раз не любите природу. Простите, господин, но нынче в парках никто не гуляет. Испугалась девица, что клиента обидела. Неужто вы не слыхали, что там жуткое убийство случилось? А, слышал что-то краем уха, говорю. Ну и что такого? Как же, об этом только и судачат все. Убили, говорят, девушку благородных кровей, и магией запретной воспользовались. Теперь туда ходить нельзя, а кто ходит, тому 10 лет несчастья. Во как, чего народ напридумывал? Суеверий каких-то приплели вагон. Неужто благородных кровей? Сам спрашиваю. Я слышал, вовсе даже наоборот. Она глазками стрельнула в сторону приказчика, шепнула, а сама улыбается для вида. Девушки, рожденные от львов, все благородны, что бы ни делали. И коробку, перевязанную лентой, мне вручила. Вышел я из магазина с подарком в руках, иду и думаю о благородных эльвах, магических обрядах, запретной магии и зверском убийстве. Перед глазами стояла мертвая девушка, с распахнутой кожей живота, раскинутыми руками и глазницами, заполненными кровью, магическим кругом, вычерченным кистью, полным загадочных символов, и белый снег, невесомыми крупицами падающий на белую кожу. В задумчивости поднялся к себе в квартиру. На лестнице меня встретила встревоженная квартирная хозяйка, господин Найденов, а сама передник в руках комкает. Господин Найденов, сюда из полиции приходили, весь дом вверх дном перевернули. Про вас спрашивали, чем живете, куда ходите. А вы что, говорю, хозяйка за мной идет, причитает, что я, мое дело постирать, приготовить. Я так господам из полиции и сказала. Тихий, приличный господин, сказала, всегда вежливый и за квартиру платит исправно. Вот это она зря, подумал я и дверь в свою комнату распахнул. Хлопнула форточка, пахнуло ледяным воздухом. На полу рядом со столиком рассыпались осколки разбитого зеркала. На столе лежал котенок-талисман. Я подошел, мягко ступая по деревянным половицам. Под ботинками хрустнули осколки стекла. Маленькое мохнатое тельце свернулось вокруг торчащего из стола узкого ножа. Я взялся за рукоятку, дернул и одним рывком вытянул нож. Узкий клинок, костяная рукоятка. Темная лужица растекалась под свернувшимся мохнатым тельцем. Я взял талисмана на руки и прижал к шинели. Квартирная хозяйка ахнула и замолчала. «Так кто приходил, говорите?» – спросил я очень спокойно. «Полиция», – растерянно пробормотала она. «Много кто ходил, двери так и хлопали. Если еще придут и спросят про меня», – все так же спокойно сказал я. «Отвечайте, все в порядке у господина Найденова. Его искать не надо. Господин Найденов сам, кого надо, отыщет». Глава 14. Спал я плохо. Все время казалось, что открыто окно, и ледяной ветер порывами пролетает по комнате. Вскакивал, озирался, разглядывал плотно закрытую форточку и снова валился на кровать. Под утро мне приснился талисман. Котенок почему-то вырос до размеров рыси. По шерсти его пробегали синие электрические искры, как фары светились круглые желтые зрачки. Котенок забрался ко мне на подушку, положил голову на плечо и мяукнул. Я потянулся его погладить, но тот куснул меня и растаял в полутьме рассвета. Маленькие клыки вошли в кожу ледяными иголками и пропали, как улыбка чеширского кота. Утром я поднялся с больной головой. Все тело ломило, болела ушибленная в драке рука, спина ныла, как будто по ней пробежала толпа грузчиков с мешками. Да в общем-то, почти что так и было. Вчера, сразу после дела, в горячке я этого не почувствовал. Но теперь все навалилось сразу. Да теперь еще потеря талисмана. Как теперь кастовать заклинание, непонятно, но самое мерзкое, я чувствовал себя виноватым и не мог сорвать зло на убийце. Найти гада практически нереально, а скажи кому, что мстишь за котенка, надорвут животы от смеха. Я машинально встряхнул подушку, смахнул на пол дохлую, уже засохшую от времени как мумия, мышь. Наверное, талисман поймал и притащил хозяину, а я и не заметил. Квартирная хозяйка жалостливо сказала: «Хотите чаю, господин Найденов?» «Нет, скажите, если здесь колдовать запрещено, где можно?» Она аж глазами заморгала. «Как это, господин? В городе магия есть, в магазине ювелирном, в игорных столах. Значит, кому-то можно». Хозяйка за щеки схватилась, головой замотала. «Ох, господин стажер, если вы оживить котика хотите, забудьте об этом. Многие до вас хотели, так пожалели сильно. Значит, было такое, лучше бы не было, вот что я скажу». Бросила хозяйка в сердцах, ничего хорошего не вышло, одно горе. Старшие общин гобов и аргов имеют амулеты, и право имеют. Старший Льви имеет все права, он может даже камень оживить, говорят. Да только тот, кто к нему придет с этим, пожалеет горько. «Почему?» – спрашиваю. «Потому что, говорят, в саду у старшего Львия много красивых камней стоит, вдоль дорожки разложены. Стоят, молчат, ничего уже не спросит. Так что лучше идите в храм, господин Найденов, хоть в человечий, хоть в дом львов, если помолиться хотите, а об этом не спрашивайте». Хлопнула на стол утюг, аж искры от раскаленного угля полетели, мальчонку своего подмышку подхватила и ушла, а я надел свою старую шинель и выбрался на улицу. В заведении сытой гобби в этот час было тихо и спокойно. Мальчонка подметал пол. До полудня здесь почти что никого и не будет. Извозчики забегут погреться и перекусить позже, прочий люд на работе. Всякий криминальный элемент еще не выбрался на промысел из своих нор, а приличные люди заняты делами или еще не проснулись. Буфетчик гоблин неторопливо протирал рюмки. Сонно пыхтел большой самовар. Я пристроился возле стойки, попросил чая. Есть не хотелось. Посидел, помолчал, прихлебывая из чашки. Буфетчик негромко сказал, разглядывая очередную рюмку на свет: «Зря пришли». «Что так?» — вяло спросил я. Отхлебнул чаю, рассеянно глядя в темную жидкость. «Ищут вас. Мы ничего не сделали», — говорю, а сам усмехаюсь через силу. Гоблин хмыкнул в ответ, рюмку поставил, за другую принялся. «Вот за ничего, значит, и разыскивают». Я только плечами пожал, а гоблин сказал, глядя сквозь рюмку на свет: «У заведения к вам вопросов нет, вы положенную долю честно отдали. Но кое-кто думает, что смухлевали вы. Не знают как, но думают, да. Так что я бы на вашем месте поостерегся». «Понял», — говорю. «А точнее, тот, Кто на картах деньги потерял, не на себя работает. Это ж просто Сенька Холопов, мелочь, пустой человек. Он на побегушках у рыбака. Говорят, девки гулящие под ним ходят. Дорогие девки, так что рыбака это деньги. Я помолчал, подумал. Имя, вернее кличка, было мне незнакомо. Но судя по словам Итану Гоблина, человек это опасный. Если вообще, человек. Еще помолчали. Я допил чай, поставил чашку. Мне бы переодеться, чтоб не узнали. Скоро по улицам тащился совсем невзрачный человечек, в кургузом пальтишке, залатанном на рукавах, в порыжелых от старости ботинках и лохматой шапке из меха неведомого науки зверька. В забегаловке сытой Гобби оказалось несколько уютных кладовых, подземных и полуподвальных коморок, забитых всяким хламом. Если бы полиция во время облавы как следует там пошарила, нашла бы много интересного. Пропавшие или снятые с чьих-то туловищ пальто, ротонды и шубы, побогаче или попроще, новые и не очень, перекроенные на шапки, жилеты и рукавицы. Конструктор, возьми шубу и собери из нее 5 шапок, эдакий секонд-хенд на минималках. Так что здесь было на что посмотреть и выбрать, особенно если ты не слишком привередлив к последним пискам моды. Невзрачный человечек, приплясывая от холода, пробежался вверх по малой конной, свернул в мучной переулок и выбрался к стоянке извозчиков, что катали чистых господ. Извозчики в теплых тулупах прохаживались возле своих пролеток. На пришельца посмотрели сурово, а один, на козлах самой дорогой пролетки, глянул вовсе недобро и покачал кнутом. Словом, никто не узнал в попрошайке и алкаше недавнего красавчика-студента. Вот что делает с человеком немного грязи. Однажды я так не узнал свою девчонку, когда она вдруг покрасила волосы. Из брюнетки стала блондинкой. До сих пор помню, что случилось, когда узнал и еще при этом тупо пошутил про прическу. Ну, это девушке показалось, что тупо. В общем, горсточка сажи пополам с золой, немного смолы, драная пальтишка, и вместо симпатяги блондина получаем убогого чувака, по которому баня даже плакать давно перестала. Пошатался я возле пролеток, послушал, что говорят, потом свалил от греха подальше, пока кнутом не огрели. После этого пошел шататься по городу, хотя пошел, слабо сказано, в худом пальто и дырявых ботинках в развалочку не походишь. Так что в припрыжку поскакал я по улицам, дрожа от холода, как левретка без комбинезона. Потолкался по магазинчикам, лавчонкам, где торговали всякой всячиной, для виду предлагая купить старые носки, шерстяные, из рыжей собачки вязаные. Сам бы носил, да выпить хочется, трубы горят, сил нету. Трубы я заменил на нутро, а носки никто брать не хотел, да я и сам бы не взял. На этот раз я точно знал, что хочу услышать. Слухи громоздились и обрастали подробностями, как снежный ком. Но все это я уже слышал не один раз. И только когда сделал изрядный круг по улицам и задубел от холода окончательно, поймал наконец кое-что новое. Краем уха уловил знакомое слово, обернулся. Говорили какие-то типчики неприметного вида, двое, и с ними еще один, в хорошей дубленке. На голове шапка-ушанка, под подбородком плотно завязанная, козырек опущен, так что лица не разглядеть. Но слова его я услышал четко. Рыбак сказал, застыл я неподалеку. Стою, на ладони замерзшие дышу, будто отогреваю, а сам уши навострил. Расслышал еще что-то вроде предать земле и огнем пали. Тут не понял, то ли палить, то ли спалили. Но про рыбака слышал четко. А эти трое обменялись еще несколькими невнятными словами и в толпе растворились. Вернее, двое невзрачных растворились, а тот, что в дубленке, зашагал по своим делам вдоль по улице. Я за ним поковылял на промерзлых, превратившихся в деревяшки ногах. Хорошо, народ еще гулял, меня не так заметно было. Прошли мы перекресток, где башенка с часами, прошагали еще немного, повернули, миновали небольшой сквер и вышли к храму. Храм сильно сказано, здание небольшое, но красивое. Я таких не видел еще, наверное, не для людей построен, а для львов. Стены белые, с украшениями из белого же камня. В высоких узких нишах стоят каменные фигуры, кто со свитком в руке, кто с цветком, кто с пучком колосьев. Высокие стрельчатые окна, над порталом входа круглое окно витраж из цветного стекла. К арке портального входа ведет широкая лестница. Поверх арки вьется изящный белокаменный орнамент, гирлянда, сплетенная из цветов, колосьев и прочей растительности. Двери открыты настежь, но народ туда-сюда не бегает, только несколько человек чинно поднимается по ступенькам. Тут я оглянулся по сторонам и понял, что потерял своего клиента. Пока с разинутым ртом глазел на чудо львийской архитектуры, мужик в дубленке куда-то пропал. Плюнул я с досадой и взобрался по лестнице, погреться и посмотреть, куда меня квартирная хозяйка молиться отправила. Внутри храма было и правда теплее, чем снаружи. Красиво, но просто, даже строго и торжественно. Я ожидал увидеть всякое бархатное, парчевое, позолоченное, но нет, все тот же белый камень и полы из мраморной плитки. Плитка выложена концентрическими кругами. Прямо напротив входа, широкий восьмиугольный алтарь. Из узких прорезей окон на него падает свет, и кажется, что алтарь находится в центре бледной звезды. Возле алтаря стоят несколько прихожан, головы наклонили, руки сложили, молятся, как видно. Но я не успел как следует разглядеть внутренность храма, потому что один из тех, кто стоял возле алтаря, повернулся к выходу. Под длинным плащом с капюшоном со спины не разобрать было, кто это. Теперь я увидел лицо и застыл, но уже не от холода. Понял, что неприлично таращусь, только когда женщина проходила мимо меня. Нет, я видел фильмы про волшебные кольца, драконов и всяких низкоросликов с мохнатыми ногами. Там такие эльфийки были, что ой. Но одно дело смотреть кино, а совсем другое, вот так, вживую. Почувствуйте разницу, как говорится. Стою, моргаю, с места сдвинуться не могу, наверное, от неожиданности. А она прошла мимо, плавно так, и плащом еле слышно прошелестело, как чудное видение. Опомнился я, когда она уже вышла и по лестнице стала спускаться. Поскакал следом, и вижу, не один в нашем городе автомобиль антикварный имеется, а как минимум, два. Но на этом чудеса не закончились. Прекрасная незнакомка эльфийской расы по лестнице спустилась и к автомобилю подошла. Водитель ей дверцу распахнул, она плащ эдаким царственным движением подобрала и на сиденье уселась. И смотрю, мужичок в дубленке, за которым я по улицам гонялся, откуда-то вынырнул, к авто подскочил, внутрь сунулся и говорит что-то, не то ей, не то мужику, что рядом сидит. Мужичку в дубленке что-то ответили, и он тоже внутрь забрался. Ух ты, что делается? А автомобиль уже зафырчал, зарокотал и от храма отъезжать собирается. Я со всех ног к улице, ловить пролетку. Еле успел. Последний извозчик уже с другим клиентом торговался. Но я с маху на сиденье заскочил, говорю, государево дело. И в сжатом кулаке серебряный рубль показываю. Извозчик рубль увидел, а со стороны кажется, что я значок полицейский показал. Другой клиент отшатнулся, а извозчик лицо скривил, но лошадь вожжами огрела и с места тронул. Не каждый день такие деньги в руки идут. «Правь за той машиной», — скомандовал я, а сам лицо в воротник упрятал, от ветра и чтоб не запомнили. «Еха, пошла, родимая», — прикрикнул на лошадку извозчик, и мы пошли рысцой. Впереди тарахтела мотором антикварная машина, унося вдоль по центральной улице прекрасную эльфийку. Вслед за ней бодро цокала копытами наша лошадка, не отставая и не догоняя. Глава 15. Сколько мы так катались, трудно сказать, часов у меня нет. Проехали через весь город, уже окраины показались. Эх, думаю, сейчас покатим на природу, и там моя слежка накроется медным тазом. Это на нынешних дорогах машины сплошным потоком идут, а здесь одинокая пролетка сразу заметна. Но нет, смотрю, притормозили. Мужичок в дубленке, за которым я так старался, следил, взял да и вышел. А машина дальше покатила. Там, на краю города, рощица виднелась, березовая, и несколько особняков сквозь стволы просвечивали. Должно быть, туда отправились. Вот так фокус. Извозчик мой спрашивает, за кем ехать-то, ваше благородие? За ним аль за этими, за кем ехать? Мужик в дубленке, конечно, фрукт с инфой внутри. Но зачем его в машине столько катали? Уж, наверное, не от доброты душевной. Поговорили, узнали, что надо и давай, иди куда шел. Те, что в авто, гораздо интереснее будут. За ними езжай, говорю. Кстати, не знаешь, куда это они? Как не знать, извозчик в бороду ухмыльнулся. Здесь одна дорога. Дамочка, что в коляске механической сидит, каждую среду в церковь свою ездит. Отсюда, стал быть, дотуда. Тьфу ты, елки зеленые. Как я раньше спросить не догадался. Так что, стал быть, она сейчас к себе и едет, извозчик говорит, в свои апартаменты. Апартаменты, ага, в них. Подумал я и сказал, подвези меня так, чтоб я выйти мог незаметно. Извозчик кивнул, лошадки чмокнул. Не извольте беспокоиться, ваше благородие, не первый раз. Апартаменты оказались трехэтажным особняком. Белое здание, ряд высоких окон, портик с колоннами, богато живет дамочка. Само здание окружено оградой из металлических прутьев. Прутья украшены завитушками и всякими нашлепками из кованого металла, то ли гербы, то ли цветочные букеты, не поймешь. За оградой ухоженный парк с беседками и скамеечками. Сейчас кусты голые, без листвы, но все аккуратно пострижены в форме шара. Машина проехала в ворота, обогнула большую клумбу и остановилась возле портика. Я примерился к ограде. Расстояние между прутьями не очень большое, но пролезть можно, если снять пальто и хорошенько выдохнуть. Зачем мне понадобилось туда лезть, я и сказать не мог. Может, на прекрасную эльфийку еще разок посмотреть. А может, заело меня, зря что ли столько по городу таскался, мерз и ноги бил. Скинул пальто, выдохнул и протиснулся между прутьев. Поизвивался, как змей, пару раз от страха похолодел, что застрял, но пробрался таки. Ну прямо Гарри Гудини собственной персоной. Пробрался, пальтишко за собой вытянул, надел, осмотрелся. Красивый сад, очень красивый. Дом возвышается над садом, в окнах третьего этажа свет так и манит. И такая тишина, просто ватная, обволакивает покоем. Так и хочется сесть, обхватить коленки руками и смотреть. Тут меня за ворота и ухватили. Пока я на особнячок смотрел, таращился, даже не заметил, как это вышло. Ага, рычат над ухом, попался. Я тебя еще в городе срисовал, гнида залетная. Откуда такой взялся, через ограду полез. Про заклятие не слыхал, вот я тебя. И ворота у моего пальто скручивает. Захрипел я, чувствую, в глазах темнеет, вздохнуть нельзя, а пошевелиться не могу. Ручища у мужика сильная, не чета Вавиле. Тогда, на квартире у Верочки, тот просто напугать хотел, а этот того гляди убьет. Понял я, что заклятия на сад наложены, поэтому и прутья редкие, и собак нет. Кто не залезет, тому крышка. Сядет под кустик, замечтается, да так и замерзнет обездвиженный. Словно в ответ на мои мысли, печать на плече вспыхнула ледяным огнем, и меня отпустила. Вовремя, уже сознание поплыло. Не глядя, ударил и попал. Мужик хватку ослабил. Я воздуха глотнул, и еще ударил, раз, два, но тот крепкий оказался, навалился, к ограде прижал и душить продолжает, как бульдог, помрет, но не выпустит. Выдернул я вторую руку из-под него, и хлопнул обеими ладонями по ушам этому уроду. Тот душить перестал, но ворот не отпустил, вот же клещ, вцепился. Попытался я подсечь его, он увернулся, и сам меня кинул, раз, и лежу, успел только перекатиться, а тот сверху упал. И на удушение. Видать, не только Димка Воронков приемчиком здесь обучен. Есть мастера. Попытался уйти, но этот бульдог вцепился мертвой хваткой. Грамотно выполненное удушение, это вам не фунт изюма. Но все же окончательно придавить меня у него не получается. Или ухватил неловко, или техники не хватает. Почувствовал я слабину, дернулся и изо всех оставшихся сил двинул ему в нос. Тот руки разжал, не слишком, но мне хватило. Перекатился. Он на меня, ну я его через себя и бросил, смаху приложил, жалеть не стал, сразу вскочил, шатаюсь, в глазах темно, в ушах звон стоит, и приготовился добить гада, смотрю, лежит он, не шевелится, поморгал я, головой помотал, в глазах прояснилось, вижу, что не повезло чуваку, здесь клумба была, камнями по краю обложена, красиво так, прямо садик японский, так этот гад прямо башкой в камень и влетел, вот черт. Помер, что ли, наклонился я, пульс ему пощупать, вдруг слышу, топают и кричат на разные голоса, сюда, сюда, лови, держи вора, за деревьями тени мечутся, фонари в руках качаются, а в свете фонарей ствол ружья мелькнул, хотел я к ограде метнуться, повернулся, вижу, с той стороны уже спешит городовой, в свисток дудит, заливается, ох, Димка, попал ты, конец тебе, если мужик этот кони двинул, пойдешь ты, бывший студент и стажер, на каторгу. Не знаю, как тут с Сибирью дело обстоит, но мало точно не покажется. За убийство с проникновением по головке не погладит. Прошелестело рядом, и голосок нежный такой. Иди за мной, скорее. А эта женщина, та самая, вся с головы до ног в плащ закутана, только глаза блестят. Взяла меня за рукав и тянет за собой. Пойдем, шепчет, не то пропадешь. Куда деваться, пошел за ней. Провела она меня в дом, и не в основные двери, а сбоку, в дверцу неприметную. Ведет меня за руку, как теленка на веревочке, а мне деваться некуда, да и неохота. Куда уйти от такой женщины? Прошли мы коридорчиком почти в полной темноте, потом свернули, по лестнице поднялись. Наверное, это черный ход был. Такие в господских домах делают для прислуги. Наверху коридор уже богаче, одинаковые двери вдоль стены, по полу ковер стелится, красный с каймой, лампы горят, не ярко, в самый раз, чтобы не заблудиться. Она дверь в конце коридора толкнула и в комнату меня завела. Ух, богато как, будуар в постельных тонах, все вокруг розовое, белое и кружевное, на столике цветы в вазе, живые, это посреди зимы. Она плащ сбросила, по будуару своему прошлась, уселась на диванчик. Под плащом у нее платье оказалось белое, длинное, поясом по талии перетянутое, а талия такая тонкая, ладонями обхватить можно. Платье до самой шеи закрытое, но и так заметно, все на месте. Никакого корсета, да и не нужен он, такая ладная. А я стою, молчу, неловко мне в таком виде. Пальтишко и без того старое, так сейчас и вовсе драным стало. Рожа в саже, волосы торчат, все от грязюки склеились. Сам же себя и разукрасил, ради маскировки. Теперь вот перед девушкой неудобно. Что же вы молчите, говорит прекрасная эльфийка. Может, вы не мой? Молчу. Ах, она руками всплеснула. Вы замерзли, весь дрожите. Какая же я хозяйка. Поднялась с дивана, взяла из шкафчика графин, два бокала, в один немножко плеснула, в другой, половину. Пейте, прошу вас, и тот, где побольше, мне протягивает. Взял я, понюхал, коньяк вроде. Она улыбнулась, из своего бокала отпила. Ладно, я тоже выпил. Хороший коньяк, спасибо, говорю. Можно мне уйти? Она голову на бок склонила и с улыбкой меня рассматривает, как неведомую зверушку. А я понимаю, что несу что-то не то, но от ее взгляда в башке все перепуталось. Тут в дверь забарабанили. «Кто там?» — отвечает она, недовольно так. «Госпожа, это охрана. У вас все в порядке?» — кричат. «Здесь чужой ходит. Мы выходы перекрыли, ловим. У вас все хорошо?» Я замер. Она глянула на меня, помолчала секунду. Я за эту секунду аж взапрел весь, ответила. «Не беспокойтесь, я со служанкой». Потоптались охранники у двери, по коридору протопали и ушли. «Видите», — говорит она, — «никак вы сейчас не уйдете». Взяла со столика колокольчик, позвонила. Вплыла тетка в три обхвата, в темном платье и белом передничке. «Служанка, дорогая, наполните ванну», — сказала эльфийка, — «ту, что в голубой комнате». Служанка кивнула и выплыла обратно в дверь. «Простите, — говорю, — за беспокойство, я тут случайно очутился, я не вор, когда у вас охрана бегать закончит, уйду, не буду вас тревожить». «Конечно, не вор, — отвечает, — воры у нас давно перевелись, разве что по глупости кто». «Ага, это она про меня, — намекает, — только дурак в зачарованный сад полезет, но вот нашелся один, я из полиции, — говорю, — по служебному делу». Смотрю, она глазами блеснула, на диване выпрямилась. «Неужели?» И взглядом меня обвела. «Типа, что-то ты на бомжа больше похож, а не на полицейского. Это маскировка. Для работы. Служебное расследование. Полиция тайного сыска. Это я сериалов насмотрелся. Но уж врать так врать. Чего уж там. Что-то не слышала про такой». «Конечно, не слышали. Вам и не надо про это знать», — говорю. Ух, как она оживилась. Глаза заблестели, на диване подскочила и еще в бокалы подлила. «Да вы интересный человек, расскажите еще что-нибудь. Простите, про службу не могу рассказывать. Подписку давал, а не разглашение». «Ничего», она отмахнулась, а сама с меня глаза не сводит. «Мне так скучно сегодня, развлеките меня». Возникла служанка. «Госпожа, ванна готова». «А, ванна», эльфийка бокал поставила, «и мне». «Раздевайтесь». «Ванна готова», она мне, как непонятливому. «Идите помойтесь, господин полицейский, а то я по одному вашему запаху могу определить, в каком отделении вы служите». Залез я в ванну, служанка в три обхвата мне спинку потереть предложила, но отказался я, сам помоюсь, без посторонней помощи. «Тут как раз тебе и щеточки всякие лежат рядом на полочке, и мыло такое разноцветное, душистое, полотенце горкой, на выбор, вода горячая, ванна вместительная, ух, хорошо». Помылся, мне тут же халат служанка принесла, теплый, длинный, барский халат, я такой у господина Филинова видел, в его пафосном особняке. Ну вот, эльфийка меня увидела, довольно закивала, другое дело, взяла меня за руку, пойдемте, провела меня вверх по лестнице на третий этаж, толкнула дверь, входите, не бойтесь. Зашел я, смотрю, комната большая, на три окна. Из окон сад видно, с фонариками и фигурными кустами. Но внутри вообще цветник оказался. По всей комнате диваны и кушетки расставлены, меж ними круглые столики. Вроде как гостиная. На диванах и кушетках девицы устроились, в халатиках шелковых, разноцветных. Прямо райские птички. На столиках кувшины, бокалы, фрукты в вазах, печеньки всякие. Девицы меня увидели, замолчали все, смотрят, а я на них смотрю. Если бы я хотел увидеть рай, то это он. Все девчонки в комнате оказались эльфийки. Ну, может, наполовину. Но мне и этой половины хватило. Стою, ни слова сказать не могу. Красотища. А моя говорит: девушки, сегодня у нас новое развлечение. Вот этот молодой человек, артист передвижного театра. Я забрала его на вечер, чтобы он развеял нашу скуку. Девушки оживились, зашумели. А что он может? А он поет, пляшет, кувыркается, показывает фокусы. Блин, вот я попал. Читал же, что эльфы – коварный народ. Но от такой красотки не ожидал. Хотя что я говорю, как раз красотки самые коварные и есть. А она мне на ухо шепчет: я вам жизнь спасла, так и вы мне отплатите. Если петь умеете, пойте. Или расскажите что-нибудь, только не про полицию свою. Подмигнула, и тоже на диван уселась. Девчонки ладошками похлопали, кричат: просим, просим. Обернулся я по сторонам, бокал со столика схватил, даже не посмотрел, что там, и залпом выпил. «Гитара у вас есть?» – спросил. «Есть, есть», – защебетала одна. «Помните, девочки, после того господина осталось, принесли гитару, семиструнную, блин. Ну ничего, где наша не пропадала, сыграем и на этой. Что вам спеть?» – спрашиваю. «Веселую, длинную, короткую, печальную, веселую», – кричит одна. «Грустную, другая, подлиннее», – голосят все. «Давайте грустную», – сказала моя эльфийка, и все тут же закивали. «Такую, чтоб печально было, но не слишком». «Ага, понятно, хотят такую песню, чтобы душа у них свернулась, а потом обратно развернулась». «Ладно, правду она сказала, спасли тебя, так плати, и нечего кочевряжиться». Покрутил мозгами и так и сяк, сходу не знаю, что придумать, а девушки ждут. «Эх, была не была, о, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь такая лунная». «Один». Смотрю, девушки ладошками щеки подперли, грустят. Я сразу еще одну. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Тут девушки не выдержали, подпевать стали. «Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит, звеня». Сорвал аплодисменты. Раскланился, чтобы из образа не выходить. «Артист я или где?» Хотя, если бы я с Иришкой когда-то давно не познакомился, и она меня на курсы не затащила, за компанию, так бы не спел. Это не в подъезде на гитаре бренчать, а там играть научился, и заодно песен разных выучил альбом. Тогда-то ругался, что за старье, вот ведь не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Пригодилось. Еще, еще песню. Шумят девушки, трагическую, про любовь. Схватил я еще бокал со стола, для храбрости, чтобы спеть. А, была не была, есть в графском парке черный пруд, там лилии цветут, там лилии цветут, цветут. Два. Тут девчонки аж с диванов повскакивали, в ладоши хлопают, пищат от восторга. Двое ко мне подбежали, поцеловали в щечку, и обратно на диван. Еще, еще, спел еще, всяких печальных, про любовь, как просили. Говорю, вторая часть программы, веселые. Ударил по струнам и заголосил. Однажды морем я плыла, был сильный ураган, на ура пошло. Девчонки развеселились, подпевают. Ай-яй, в глазах туман, кружится голова, а едва стою я на ногах, а я ведь не пьяна. Ну, Димка, тебе можно и правда в артисты подаваться, провинциального театра. Вон успех какой, публика завелась, аплодирует ладошек не жалея. Спел еще, потом еще, и чувствую, охрип я. Хотел новый стаканчик взять со стола, но моя эльфийка не дала. Взяла у меня гитару и говорит, строго так: ну все, довольно, артистам нужно горло беречь. Повеселились и хватит, за работу, дамы. Девушки завздыхали, но ничего возражать не стали. Видно, моя здесь главная. Взяла она меня опять за руку и увела. А я иду и думаю, это ведь я в бордель попал. Тот самый, о котором толковал Альфред. Где наши с ним сестры по крови работают, не щадя сил. Это их хозяина мы ограбили. А я сюда вломился, в заколдованный сад, к загадочному рыбаку прямо в зубы. А эльфийка меня обратно в свою комнату провела, на кушетку указала. «Сейчас ночь, господин артист полицейский, ложитесь отдохните, рано утром служанка вас разбудит, даст одеться и путь укажет, безопасный, отпущу вас, как обещала, вы хорошо пели, всем радость доставили, за это уйдете спокойно, никто вас не тронет, а вы, говорю, не будет неприятностей у вас», она улыбнулась, плечами пожала, «я слишком дорого стою, господин полицейский, мне ничего не будет, а вот вам не поздоровится, если здесь поймают». Так и вышло, как она сказала. Подремал я на кушетке, хотя какой там сон, разве уснешь после всего, что было. Потом служанка меня растолкала, заснул-таки, одежду дала, стакан молока с булкой, и к черному ходу проводила. «Идите вон туда», показала, «там калитка, в карман вам амулет положен, пуговица, калитку пройдете незаметно, там извозчика поймаете». Они всегда бывают, на первого же садитесь и езжайте, спросит кто, скажите, в гостях были, а рассказывать не досуг, ну, ступайте же, так я и ушел, по пути глянул в ту сторону, где накануне с мужиком подрались насмерть, никого не увидел, клумба нетронутая стоит, снежком свежим запорошена, ни следа драки, и будто не ходил здесь никто, то ли замели дворники, то ли сад такой заколдованный, что все следы как языком за ночь слизывает. В одной книжке такое читал, где за ночь все подчищают монстры зубастые. Подумал про монстров, аж вздрогнул, и до калитки в припрыжку добежал. С амулетом пуговицей в кармане. Вышел, смотрю, и правда извозчик стоит, дожидается. Понятно, почему. Это ж бордель, дорогих гостей надо утречком встретить, под белые руки усадить, до дому довести. Как тот извозчик сказал, на котором я сюда добирался, не впервой. За кого он меня на самом деле принял? И гадать не хочется, сел в пролетку, шапку на глаза надвинул, велел ехать к почтамту, оглядываться не стал, на всякий случай. Глава 16. На подходе к дому меня поймал мальчишка-гоблин, росточком метр с кепкой, в драном пальтишке, тощий, острые уши дрожат от холода, сунул мне записочку и убежал. Отошел я в сторонку, записку развернул, от Эльфрида бумажка, ищет меня наш полуэльф по всему городу с фонарями, судя по прыгающим буквам, кляксам и словам непечатным, ищет давно и не может найти. Глянул я на часы, времени до назначенной встречи всего ничего осталось.